Глава четвертая. Когда Джулия Шамуэй заглянула в Эглантерию, большинство пришедших на завтрак уже отбыли в церковь или на городскую площадь, где спонтанно организовался дискуссионный клуб. Часы показывали 9. Из обслуживающего персонала остался только Барби. Доди Сандерс и Энджи Маккейн не появились, что никого не удивило. Роуз ушла в мир еды, Энсон отправился с ней. Барби надеялся, что они вернутся нагруженные продуктами, но поверил бы в это, лишь увидев добычу. «Мы закрыты до ленча», — предупредил он, — «но есть кофе». «И булочка с корицей?» — с надеждой спросила Джулия. Барби покачал головой, Роза их не пекла. «Стараемся максимально снизить расход пропана». «Разумно. Тогда только кофе». Он принес кофейник, налил. «Ты выглядишь усталой». «Барби, этим утром все выглядят усталыми и испуганными до смерти». «Как продвигается газета?» «Я надеялась закончить к 10 утра, но теперь, похоже, успею только к 3. Первый специальный выпуск «Демократа» с 03 года, когда Престил Стрим вышел из берегов. Возникли производственные проблемы?» «Их нет и не должно быть, если мой генератор будет работать». Просто захотелось пойти в продуктовый магазин и посмотреть, появится ли толпа. Отметить в статье и это, если появится. К несчастью, Пит Фримен оказался в городе, и он уже у магазина, чтобы сделать фотографии. Барби слово «толпа» не понравилось. Господи, надеюсь, люди будут вести себя как должно. Будут. Мы, в конце концов, в Милле, не в Нью-Йорке. Барби сомневался, что в критической ситуации городские мыши так уж сильно отличались от деревенских, но предпочел держать рот на замке. Она знала местных куда лучше, чем он, а Джулия словно прочитала его мысли. Разумеется, я могу ошибаться, поэтому и послала Пита. Она огляделась. Несколько человек сидели у прилавка в передней части зала, добивали яичницу и кофе, и, разумеется, за большим столом у дальней стены, базарным столом, по терминологии Янки, старики пережевывали случившееся и обсуждали, что могло случиться еще. В центральной же части ресторана находились только она и Барби. «Хочу тебе кое-что сказать». Джулия понизила голос. «Перестань мельтешить, как Квилли, официант, и сядь». Имеется в виду герой рекламного ролика. Барби сел, налил кофе и себе со дна кофейника, так что напиток по вкусу напоминал дизельное топливо. Но зато именно на дне кофейника оставался кофеин. Джулия сунула руку в карман платья, достала мобильник, пододвинула к Барби. «Твой кокс позвонил в 7 утра. Догадываясь, что и ему в эту ночь выспаться не удалось. Попросил дать его тебе. Он не знает, что у тебя есть свой». Барби к мобильнику не прикоснулся. «Если он уже ждет отчета, то сильно переоценивает мои возможности». «Кокс этого не говорил, сказал другое. Если ему понадобится поговорить с тобой, он хочет сразу тебя найти». Барби протянул руку к мобильнику и пододвинул его к ней. Она взяла телефон. На лице удивления не отразилось. «Кокс также сказал, что ты должен позвонить ему в 5 пополудни, если до этого он сам не позвонит тебе. Он будет располагать самой свежей информацией». «Нужен тебе номер с таким странным зональным кодом?» Барби вздохнул. «Естественно». Она записала номер на салфетке, маленькие аккуратные циферки. «Я думаю, военные хотят что-то попробовать». «А что именно?» Он не сказал, но я почувствовала, что пока рассматриваются несколько вариантов. «Само собой». «Что еще у тебя за душой?» «С чего ты взял?» «Почувствовал». Он улыбнулся. «Ладно, счетчик Гегера». «Я думал о том, чтобы поговорить об этом с Эллом Тиммонсом». Эл работал уборщиком в муниципалитете и постоянно бывал в Эглантерии. Барби с ним ладил. Джулия покачала головой. «Нет. Почему нет?» «Попробуй догадаться, кто дал Эллу беспроцентную ссуду, чтобы младший сын Элла мог поехать учиться в Heritage Christian в Алабаме?» «Частный университет, готовящий священников». «Джим Ренни?» «Совершенно верно. А теперь давай перейдем к двойной игре, где очки удваиваются. Догадайся, кому принадлежит закладная на плужный снегоочиститель Фишер, которым пользуется Эл?» «Думаю, тоже Джиму Ренни». «Правильно. А поскольку ты собачье дерьмо, которое второй член управления еще не счистил со своего ботинка, то не стоит тебе обращаться к людям, которые у него в долгу. Эта идея не из лучших. Она наклонилась над столом. Но так уж вышло, что я знаю, у кого был полный комплект ключей от нашего королевства, муниципалитета, больницы, центра здоровья, школ, что ни назови. У кого? У нашего покойного начальника полиции. И так уж вышло, у меня теплые отношения с его женой, вдовой. Она не питает любви к Джиму Ренни. Плюс она может хранить секрет, если кто-то убедит ее, что хранить его необходимо. Джулия, тело ее мужа еще не остыло. Она подумала о маленьком мрачном похоронном бюро Боуи и скорчила гримасу печали и отвращения. Может и нет, но оно, вероятно, уже холоднее комнатной температуры. Я, однако, понимаю, о чем ты, и аплодирую твоему состраданию, но... Джулия сжала его руку. Барби это удивило, но отрицательных эмоций не вызвало. Обстоятельства необычные. И даже с разбитым сердцем Бренда Перкинс это поймет. У тебя есть работа, которую нужно сделать. Я смогу ее в этом убедить. Ты тайный агент. Тайный агент, — повторил Барби, и внезапно в голове промелькнули два неприятных образа воспоминания. Спортивный зал Фалуджи и плачущий ракетс, голый, не считая размотавшейся куфии. Тот день и тот спортивный зал напрочь отбили у него желание быть тайным агентом. И все-таки здесь он им стал. Так я... Это октябрьское утро выдалось теплым, и хотя дверь закрыли, люди могли только выходить, но не входить, окна были распахнуты. Некоторые смотрели на главную улицу, и оттуда донесся металлический удар и вопль боли. За ними последовали возмущенные крики. Барби и Джулия переглянулись поверх чашек с кофе. На лицах обоих читалось удивление и предчувствие дурного. «Началось прямо сейчас», — подумал Барби. Он знал, что грешил против истины. Началось вчера, когда появился купол, но одновременно чувствовал, что мысль его правильная. Люди, сидевшие за прилавком, уже бежали к двери. Барби поднялся, чтобы последовать за ними, встала и Джулия. Дальше по улице, в северном конце городской площади, начал бить колокол в шпиле первой конгрегациональной церкви, созывая верующих на службу.